2. Спички и волчок. Когда я проснулся, Сашкина раскладушка была застелена, сам он сидел на полу, уже одетый, но босой. Раскладывал на половицах спички, соединял их в ромбы и звездочки. Потом провел над этими фигурками ладонью. Некоторые спички встали торчком, а две подскочили и головками прилипли к ладони. «Ого!» — удивился я. Сашка вздрогнул, обернулся. «Доброе утро!» — сказал я. Сашка ответил без улыбки. «Доброе утро. Мы, кажется, рано подписали контракт». «Что такое?» «Ну, потому что сегодня в Подгорье не пройти. Я считал, считал. Не получается развертка. Можно только завтра». «Подумаешь, беда какая», — сказал я с облегчением. «Завтра так завтра. Сегодня по овражкам погуляем. Найдем, чем заняться». Тогда Сашка заулыбался. «Ага, тут тоже много всякого интересного». «А над чем это ты колдуешь?» «Я же говорю, пространственную развертку смотрел». «Это что же, способ такой, со спичками?» «Ну, вообще-то нас по-разному учили, а это я сам придумал. Никакого компьютера не надо, лишь бы волчок слушался». «Что за волчок?» «А вот». Сашка показал картонный кружок, проткнутый заостренной спичкой. «Смотрите, я в какую сторону его запускаю? Запомните». И он крутнул спичку двумя пальцами. Легонький волчок затанцевал на половице. Конечно, он вертелся по часовой стрелке. Я так и сказал. «Ага. А теперь глядите». Сашка сомкнул над волчком ладони, не касаясь его. Я свесился с кровати, оперся рукой об пол. Сашка развел ладони. Медленно. Осторожно. Волчок замедлял бег. И крутился теперь против часовой стрелки. Это стало особенно ясно, когда он упал на бок и покатился. «Вот так фокус». «Вовсе не фокус. Просто меняются координаты совмещенных пространств. Игорь Петрович, вы вставать будете? А то Генриетта Глебовна уже два раза спрашивала». «Батюшки, 10-й час. Я дернулся под одеялом и выругал себя за то, что спал без пижамы. Сейчас будет неловко перед Сашкой за свой живот, длинные трусы и жидкие волосатые ноги». К счастью, заглянула в дверь Генриетта Глебовна. «Игорь Петрович, вставать! А ты, юноша, помоги-ка мне притащить воды от колонки».